Затем я стала рассматривать гравюры, пытаясь отыскать в них какие-то фигуры. Точно так же в детстве я любила разглядывать облака. Я нашла руку, девушку, расчесывающую волосы, потягивающуюся кошку. Но, увидев среди беспорядочных линий внимательный глаз, тут же прекратила это занятие. К вечеру я окончательно обезумела от безделья и ушла в спальню, надеясь, что в темноте смогу спокойно предаться мрачным мыслям, которые в гостиной разгонял бдительный Кэрри. Однако от Элис так просто не избавиться. Якобы, устав от шума телевизора, девушка скользнула за мной. Интересно, какие инструкции оставил ей Эдвард? Я бросилась на кровать, а Элис бесшумно опустилась рядом. Сначала мне казалось, что я смогу уснуть, но тут напомнила о себе паника, которая в присутствии Хэла совершенно не ощущалась. Поняв, что быстро заснуть не удастся, я свернулась калачиком и попыталась расслабиться. «Элис?» «Да, Белла?» «Как ты думаешь, что они делают?» Карлайл собирался заманить ищейку как можно дальше на север, подпустить поближе и устроить засаду. Эсми с Розали должны были увезти на запад Викторию. Если женщина поймет, что ее провели, они тут же вернутся в Форк сторожить твоего отца. Так что раз папа не выходит на связь, значит, все идет по плану. А Джеймс близко и может подслушать. А Эсми? Наверное, она в Форксе. Эсми не станет звонить, если Виктория рядом. Думаю, они просто осторожничают. По-твоему, с ними все в порядке? Белла, ну сколько можно говорить, что никакая опасность нам не угрожает? А ты бы сказала мне правду? Задумчиво спросила я. Да, я всегда говорю тебе правду, серьезно ответила Элис. Интересно, как далеко нас может зайти? «Скажи, а как стать вампиром?» Вопрос созрел довольно давно, и лучшего времени его задать не было. Моя дотошность застала Элис врасплох. «Эдвард запрещает тебе рассказывать», — сказала девушка, но почему-то мне показалось, что она не совсем согласна с братом. «Это несправедливо», — возмутилась я. «Уверена, что имею право знать». «Мне тоже так кажется». Я ждала. «Он оторвет мне голову», — тяжело вздохнула Элис. «Его это не касается. Он ни о чем не узнает. Прошу тебя, как подругу, расскажи». Как ни странно, мы действительно подружились, а Элис наверняка знала об этом заранее. Карие глаза внимательно меня изучали, вероятно, определяя оптимальную степень откровенности. «Расскажу все, что помню». Наконец решилась она. «Учти, это было давно, и с тех пор я ни в чем подобном не участвовала. Поэтому к тому, что услышишь, отнесись критически. Это просто теория». Я согласно кивнула. «Как настоящие хищники, мы обладаем солидным арсеналом оружия. Сила, скорость, быстрая реакция, не говоря уже о дополнительных качествах, которыми наделены лишь некоторые, например, Эдвард, я и Кэрри. Добавь к этому еще и физическую красоту. Мы совсем как плотоядные цветы, которые соблазняют, а потом губят». Я притихла, вспоминая, как Эдвард вел себя на лесной поляне. «Да, Элис права. Есть еще одно совершенно ненужное оружие. Мы ядовитые». Девушка сверкнула белоснежными зубами. «Яд не убивает, а только парализует, причем медленно. Достаточно одного укуса. Попав в организм, яд причиняет жертве такую боль, что она не в состоянии сопротивляться. Хотя, как я уже говорила, жертве и так некуда деться. Впрочем, своими преимуществами пользуются далеко не все. Карлайл, например, считает это позором и демонстрацией слабости. Итак, яд начинает действовать.